Задание 20. Проведите тест. Самооценка конструктивного взаимодействия в супружеских отношениях. С.М. Емельянов. Проанализируйте и оцените по пятибалльной шкале свое поведение во взаимодействии с супругом, супругой по 15 позициям, представленным в следующей матрице. Первое. Я уважаю себя и тем более супруга. Супругу. Второе. Я всегда помню, что он, она, самый близкий для меня человек, отец, мать моих детей. Третье. Я стараюсь не накапливать ошибки и обиды, а сразу реагирую на них. Четвертое. Я никогда не делаю сексуальных упреков. Пятое. Я никогда не делаю замечания супругу, супруге, в присутствии других людей, в том числе в присутствии детей. Шестое. Я никогда не преувеличиваю собственные способности и достоинства. Седьмое. Я не считаю себя всегда и во всем правым. Восьмое. Я никогда не ревную и всегда доверяю супругу, супруге. Девятое. Я всегда внимателен. Умею слушать и слышать супруга, супругу. Десятое. Я постоянно работаю над своими недостатками. Забочусь о своей физической привлекательности. Одиннадцатое. Я никогда не говорю о недостатках супруга, супруги, а веду речь только о конкретном поведении в конкретной ситуации. Двенадцатое. Я всегда отношусь к увлечениям супруга, супруги, с интересом и уважением. Тринадцатое. Я не пытаюсь во что бы то ни стало установить истину в семейных отношениях, если есть возможность не делать этого. 14. Я стараюсь находить время для того, чтобы иногда отдохнуть друг от друга, и предоставляю такую возможность супругу, супруге. 15. В конфликте я никогда не делаю ставку на победу и всегда готов уступить. Оценка результатов. Первое. Суммируйте полученные баллы по всем 15 позициям и найдите среднеарифметическое от этой суммы. Второе. Если полученный результат составляет от 4,5 до 5 баллов, то ваша готовность к конструктивному взаимодействию в супружеских отношениях высока и исключает конфликт. Третье. Если полученный результат составляет от 4 до 4,5 баллов, то уровень вашей готовности к конструктивному взаимодействию выше среднего. Чтобы исключить конфликтность в отношениях с супругом, с супругой, вам необходимо пересмотреть отдельные позиции вашего поведения. Четвертое. Если полученный результат составляет от 3 до 4 баллов, то уровень вашей готовности к конструктивному взаимодействию средний, и, следовательно, вероятность конфликтов с супругом, с супругой, достаточно высока. Вам необходимо серьезно пересмотреть некоторые позиции вашего поведения. Пятое. Если результат меньше 3 баллов, то уровень вашей готовности к конструктивному взаимодействию низкий, а вероятность конфликта с супругом, с супругой, очень высока. Вам необходимо очень серьезно пересмотреть большинство позиций вашего поведения, указанных в тесте, и активно работать над собой.